а также что эровит, порождение шарлатанства и, следовательно, должен быть запрещен. Бруно встал, прошелся по комнате и налил себе бренди, продолжая говорить. Если человеку приходится сопротивляться с минимальным успехом, бесчисленным стрессом современной цивилизации, плюс воздействию яда в земле, в воде, в воздухе и в его собственной голове, значит, то, чем он насыщает тело, клетки, нервы, кровь и мозг, должно поддерживать его силы, а не усугублять эффекты ядов и стрессов. Так как этого не происходит, эровит не только желателен, но необходим. Выходит, заметил я, эровит – это всего лишь мясо, картошка и витамины, плюс водоросли. Не совсем. Усмешка Бруно показалась мне сатанинской. Я сказал, что он состоит на 90% из питательных веществ. Но остаются еще 10%, Шелдон. Покуда 90% медленно, но верно насыщают голодные клетки, остальные 10% питают дух, создавая возможность долгой и радостной жизни. Доктор склонил голову на бок, словно глядя на прожитые годы. «Насколько долгой жизни, док?» — спросил я. «Кстати, сколько вам лет?» «Около 60. Конечно, если вы старше, то можете сказать, что это не мое дело. Мне 84». «Сколько?» «В прошлом месяце исполнилось 84. Разве вы не знали?» «Я не сразу обрел дар речи». «Разумеется, у Бруно не было причины лгать, но если вам 84, то сколько лет Дру?» «38. Ей исполнится 39. Господи Иисусе! Что с вами? Дру сказала вам, что она моложе? Нет, она вообще ничего не сказала». И это оказалось ложью. Бруно улыбнулся своей улыбкой папы Моны Лизы, снова сел и закинул ногу на ногу. «Как я уже говорил, за свою жизнь я открыл, в одном случае абсолютно случайно, 3 субстанции или комбинации природных субстанций, притом абсолютно безвредных, каждая из которых оказывала положительный эффект на телесное и душевное состояние человека. Все эти 3 вещества входят в эровит. Одно из них – эйфориант, средство, улучшающее настроение. Оно пронизывает мрак химическим лучом света. Второй – стимулятор энергии. Оно воздействует в первую очередь на железы внутренней секреции и в какой-то степени на нервные ткани и волокна. Третье можно назвать пенициллином. Оно повышает либидо, воздействие на половые железы и системы, в том числе на очень маленький центр, помещающийся, как теперь известно, в гипоталамусе. Это известный афродизиак, о котором в свое время не было немалой дискуссии. Он улыбнулся. «Теперь вы, в общем, все знаете, Шелдон. Мясо, картошка, витамины плюс водоросли и еще кое-какие деликатесы. А также эйфориант, энергетический стимулятор и мощный афродизиак. Все вместе образует эровит». Несколько секунд Бруно молчал, обследуя ноготь большого пальца. «Радости жизни, Шелдон, не бесконечны в их количестве и разнообразии. Я пришел к выводу, что основная цель человека – погоня за удовольствиями и избежание боли. По крайней мере, в земной жизни, которую Бог даровал нам для земных радостей. Мне не хотелось бы считать его грубым шутником, подкладывающим фейерверки в сигары. Ну, говорят, что с плохими людьми он проделывает шутки и почище. Не забывайте, что удовольствие можно извлечь из многих вещей. Любви, работы, успеха, игры, дружбы, книги, поэзии, живописи, созерцание заката или моря, но боль почти всегда является зловредной и разрушительной. Удовольствие созидает, расширяет, вознаграждает, а боль сжимает, уничтожает, карает. Удовольствие – это гармония, а боль – дисгармония. Удовольствие – здоровье, а боль – болезнь. Неудачники и мизантропы, причиняющие боли другим и себе, почти всегда изуродованы предыдущими столкновениями с болью. По многим причинам, Шелдон, я искренне верю, что эровит, чье действие еще не изучено до конца, может помочь людям достичь их идеала, радостной погони за удовольствиями и избавления от мучительной боли. Тем не менее, миллионы тех, кому эровит может принести больше всего пользы, боятся, запрещают продавать и уничтожают его. Я вынул сигарету, одно из неопределенного числа маленьких удовольствий, особенно когда оно еще не стало более канцерогенным, чем смог, инсектициды и нечистоты. Зажег ее и глубоко затянулся. «Ну, док, я не философ, но думаю, что забава куда забавнее, чем...» «Уверен, вы знаете, что я имею в виду?» Что касается Эровита, то, полагаю, многие опасаются, что из-за него по всей стране начнется сплошная оргия. От восточного побережья до западного. Оргия! Ну, конечно. Секс — это самое страшное чудовище. От него только грязь и проклятие. Я намеренно не упомянул самое главное человеческое удовольствие — секс. Супергрех. Желание. Оргазм.